Ну, естественно, что с таким идеалистическим объяснением причин возникновения крепостного права нельзя согласиться. Крепостное право, юридически оформленное в конце XVI века, явилось результатом длительного и сложного социально-экономического развития феодального общества, резкого обострения классовой борьбы и усиления эксплуатации крестьян феодалами. Попытка же Соловьева обосновать необходимость сохранения крепостного права во второй половине XVIII века носит реакционный характер, поскольку в этот период, когда в стране уже сформировался капиталистический уклад, именно крепостное право являлось главным тормозом для дальнейшего социально-экономического развития. Именно оно препятствовало росту вольно-наемной рабочей силы, сохранение же его в рассматриваемое время объяснялось позицией господствующего класса дворянства, выразителем интересов которого и выступала Екатерина II. В этой связи нельзя не обратить внимание на стремление Соловьева представить взгляды Екатерины на данный вопрос более передовым и прогрессивным, чем они были на самом деле. Он пишет, что общий крик «рабов» должен был прежде всего смутить автора наказа и приводит несколько замечаний Екатерины, в которых она выражала свое неудовольствие по поводу взглядов членов комиссии на крепостное право. Соловьев не хочет видеть, что это было деланное, наигранное неудовольствие. Ну, в положениях наказа, продолжает он, были заложены добрые семена, но почва для освобождения крестьян оказалась совершенно неудобную, и поэтому Екатерина предоставила времени удобрения почвы посредством нравственно-политического развития народа. Приукрашивая позицию Екатерины II, Соловьев в то же время по существу проходит мимо взглядов тех, кто действительно отстаивал в комиссии интересы закрепощенного крестьянства. Одним из них был депутат от Козловского дворянства Коробьин, который предложил ограничить власть помещиков над крестьянами, а также регламентировать крестьянские повинности. Соловьев приводит его в выступление, но не комментирует его, отмечая лишь, что оно не было принято большинством депутатов. Он совсем не упомянул о выступлении дворянского депутата Козельского, защищавшего те же взгляды, что и Коробьин, опустил наиболее существенную часть в выступлении представителя архангельских черносошных крестьян Чупрова, осуждавшего крепостнические порядки. Соловьев, как сторонник либерально-буржуазной монархии, полностью солидаризируется с точкой зрения Екатерины II на форму государственной власти в России, высказанной ею в наказе. Она считала, что единственной формой государственного правления в такой большой по территории стране, как Россия, может быть только самодержавие, ибо только оно обеспечивало скорое решение дел и смягчало тем самым медленнее отдаленностью мест причиняемое. Вслед за Екатериной Соловьев утверждает, что первое условие страны, ее чрезвычайная обширность, требовало самодержавия. Историк приводит многочисленные выдержки из наказа, в которых Екатерина II излагала свои взгляды на судоустройство и судопроизводство. Она выступала против пыток, заявляя, что применение их противно здравому рассуждению. Высказывалась против смертной казни, считала необходимым проявлять большую осторожность при аресте подозреваемых в преступлениях лиц. Все эти положения находят явное одобрение Соловьева. Однако и здесь он не хочет видеть, что все они были только либеральной фразой, что для проведения их в жизни Екатерина ровным счетом ничего не сделала. Более того, именно по ее распоряжениям для усмирения восставших крестьян посылались военные команды, под пулями и картечью которых гибли десятки и сотни невинных людей.